Глава 10. Элли положила на подлокотник скрученную куртку, легла на нее головой и закрыла глаза. Глубоко вздохнула. В пустой громадной церкви этот вздох прозвучал особенно громко, но никто, кажется, не обратил внимания. Плохо. Как же плохо. То ли от недосыпа, то ли от недоедания 4 стаканов американо с сахаром в почти пустом желудке. Элли задержала дыхание, досчитала до 5 и медленно струйкой выпустила воздух. «Долго он еще?» — донесся до слуха возмущенный полушепот папы, будто в церкви запрещено разговаривать в полный голос. Элли захотелось закатить глаза, но открывать их было лень. «Майк сказал 5 минут!» — громко цокнула Кристина. «Вообще-то психовать тут должна я, а не ты!» «Прости, милая!» Папа пошел на попятную. «Но из-за его задержки мы можем опоздать на ужин к Барнсам!» «Барнсы подождут, Альберт!» — веско вставила мама. «Репетиция свадьбы важнее ужина». «Видимо, так считают не все, Эдит». «Папа!» — устало протянула Кристи. «Какого черта, дочь? Почему он опаздывает?» «Машина не завелась, и Майк ждал друга, чтобы ехать вместе. Шафера!» Элли поморщилась, но глаза не открыла. Впервые за последнюю неделю она так вяло реагирует на упоминание о шафере. Это странно, непривычно и даже как-то расслабляет. Хотя, возможно, дело все-таки в недосыпе. Она не спала всю ночь. Вообще. Под утро начало казаться, что спутанные мысли превратились в рой мелких мошек, в котором пропадает ощущение реальности, и будильник она услышала будто сквозь слой ваты. Свидание вчера закончилось сразу после того, как Элли окончательно успокоилась, собралась с мыслями и вернулась из туалета. Брайан будто заподозрил что-то неладное. Он сам предложил уехать, сам подозвал официанта и попросил счет. Жаль, что свидание так не задалось. Все-таки он приятный человек. В зале за это время успели появиться 2 новые официантки, и Элли стала только хуже от осознания собственной глупости. Все оказалось до смешного просто. Мир не вертелся вокруг нее и ее накрученных нервов. Он просто разваливался в руках Хитклифа, пока тот ловил куски и склеивал их обратно. Метался по залу, улыбался гостям, выслушивал их, пригнувшись к столикам, и иногда смотрел на Элли. Этого нельзя отрицать, но это лишь капля в море апокалипсиса. Все оказалось просто глупо, и от понимания этого хотелось дать себе по лицу. То есть сначала хотелось выкинуть взорвавшегося кретина в окно за эту вечную насмешку, за распускание рук, за слишком близкую дистанцию. Но потом, когда он заговорил про официантов, а сильное тело согнулось под тяжестью усталости и обязательств. Боже. Элли снова поморщилась. Живот скрутило, но не метафорически, и она сильнее сжалась на деревянной церковной скамье. Нужно было пообедать по-человечески, а не заталкивать в себя залитый майонезом сэндвич с индейкой из супермаркета. И не пить столько кофе. Но теперь поздно об этом думать. Всю дорогу из ресторана Брайан заполнял тишину непринужденной болтовней. Рядом с ним ненадолго удалось вытеснить из памяти туалет Чили. Возможно, неловкость первого свидания передалась и ему, и он пытался как-то это скрыть. Но ведь на самом-то деле все шло хорошо. Не без минусов, но хорошо. До самого десерта, мать его. Красноречие Брайана закончилось только когда он проводил Элли до двери. Она сама избавила его от необходимости как-то действовать дальше. «Спасибо за вечер». Она мягко улыбнулась, прикоснувшись к его плечу и мимолетно погладила. «Все было здорово». «Думаешь, все?» — хмыкнул он. В глазах зажглись насмешливые искорки. «Мне кажется, были моменты очень так себе. Но это можно исправить в другой раз. Сходим на днях куда-нибудь еще». Пожалуй, такая честность немного оглушила, а еще прозвучало подкупающе мило. Элли пожала плечом и прикусила губу. «Я не против». Его взгляд метнулся к ее губам. Всего на долю секунды, но она заметила. Слишком рано и слишком много всего произошло за вечер. Элли быстро отвернулась, отперла замок и шагнула в квартиру. Остановилась в проеме, придерживая дверь так, чтобы это не выглядело приглашением. «Тогда до встречи?» Брайан отступил, сунул руки в карманы и коротко кивнул. «До встречи, заколдованная Элла. Я позвоню. Ну или сама звони, если будут идеи, куда сходить». И он совершенно неожиданно наклонился, оставив на щеке теплый след от поцелуя. Мягкий и приятный. Элли обалдела, проследила, как, переступая через ступеньки, Брайан быстро взбежал на тротуар, а спустя полминуты скрылся за поворотом. Подняв руку, она еще мгновение прижимала ее к щеке, пытаясь поймать какие-то внутренние вибрации. Но не поймала. Все ощущения и воспоминания бумерангом вернулись в другое место. Небольшое закрытое помещение, холодная раковина за спиной и нависающее горячее тело сверху. аромат сандала и шалфея и потемневшие карие глаза напротив, изломленные в невеселые ухмылки губы. И Элли осталась один на один со всем тем коктейлем из мыслей и эмоций, который стойко и уверенно везла с собой от самого Чили. У нее был хороший, приятный Брайан, но его спинка вытеснила из головы итальянское десятибальное землетрясение. «Эй, ты решила здесь поспать?» В сознание ворвался заговорщический шепот. Легкое облако полудремы разом слетело. Элли сдвинула брови. «Отвали, Кристи!» Она отмахнулась, но веки так и не разлепила. «Отличное место!» «Ночи не хватило?» — фыркнула та. «О да, ночи точно не хватило ни на что, но не рассказывать же об этом». Элли сильно потерла веки пальцами, перед глазами появились цветные пятна. «Чем это таким интересным ты занималась?» — продолжила сестра. «Была на свидании». Элли наконец посмотрела на нее, но сесть не попыталась. Кристина стояла рядом у изголовья скамьи. В ответ ее глаза тут же округлились, и она рывком присела на корточки. «Вот это новости!» Она подвинулась ближе, втиснулась в расстояние между скамьей Элли и спинкой скамьи напротив. «И с кем?» Шепот зазвучал громче. «Могла бы и покричать, что уж тут». Элли закатила глаза и подложила ладонь под щеку. «С парнем!» «Острячка!» Удивляется так, будто только она здесь может с кем-то встречаться, готовиться к свадьбе, планировать будущее. «Просто милый парень». Элли повела плечом и посмотрела поверх ее головы. «Иди к родителям, пока они не прибежали сюда выяснять, что происходит». «Не хочешь рассказывать им про свидание?» Кристина выгнула бровки. «Я и тебе не хочу. Еще рано что-то говорить, мы виделись всего один раз». «А лежишь ты здесь так, будто он отвел тебя в красную комнату и не выпускал до рассвета». Сестра оттолкнулась от коленей, резко поднялась и вышла из прохода. «Вы явно что-то скрываете, доктор Мейер!» С ухмылкой прошептала она и все-таки двинулась в сторону алтаря, где мама с папой, задрав головы, рассматривали витраж и перешептывались. Элли вздохнула. Веки снова отяжелели. «Пусть идет. И лучше бы она до конца репетиции вообще забыла обо всем. Память рыбки Дори иногда все-таки бывает кстати. Потому что если сестра пристанет снова, придется как-то выкручиваться. Проще приплести свидание, которое на самом деле закончилось в целомудренные 9 вечера, чем объяснять все остальное». Элли поморщилась. Хотя, что объяснять? Что она налетела на Хитклифа как последняя шизофреничка? Что он затолкал ее в туалет и произнес, пожалуй, самую длинную речь с момента их встречи? На мгновение даже показалось, что он выбрал туалет далеко не для этого. Еще один признак паранойи. Возможно, он и сам это понял, когда отошел в другой конец помещения. Его речь оглушила. Подняла в душе кислотную волну, которая обожгла все зажившие царапины и добралась даже до самых старых и темных. Вытянула всю копившуюся годами желчь и ярость, а потом растворила их. Неожиданно и опустошающе. Будто канистру с ядом открыли и вылили. Когда Хитклифф закончил говорить, волна опала и ушла, оставив сосуд пустым. Огромный воздушный шар ненависти сдулся и упал на землю тряпкой. И это опустошение заставило всю ночь бездумно пялиться в потолок. Хитклифф сожалел и хотел все переиграть. Смешно. Зачем? Сначала сделал гадость, а потом решил поджать хвост и пойти на попятную? Официантка не понравилась? Или вообще оттолкнула? Очень взрослый поступок, ничего не скажешь. Но он и не был взрослым в полной мере этого слова. И как бы долго Элли не всматривалась в тени на потолке, пытаясь вызвать в себе былую ярость, та не приходила. Былого жжения не появилось. Ничего не появилось. Только какое-то необъяснимое равнодушие. Для того, чтобы отпустить сгусток боли и успокоиться, понадобилась опоздавшая на много лет ссора в ресторанном туалете. По огромному залу церкви прокатился скрип распахивающейся двери. Эхо взлетело под резной потолок, ударилось о мраморные колонны и отбилось в ушах. Элли снова сдвинула брови. Явились красавчики. «Майкл!» — голос мамы вступил в соперничество с эхом. «Ну, наконец-то, мы уже начали волноваться!» Гулкие шаги по мраморному полу смешались с возгласом. Где-то рядом по проходу пронеслись еще одни шаги, мелкие и быстрые. И Кристина, кто же еще, чмокнула жениха в щеку. Элли не поднялась и не обернулась, чтобы посмотреть на это. «Так не поступает, Майкл!» Зарокотал папа, все еще стоя у алтаря. «Понимаю, виноват!» — наконец заговорил тот. «Уже совсем рядом. Простите, сейчас мы быстро все прогоним и разбежимся по домам!» «Все занятые люди. У отца Крейга есть дела, помимо репетиции, можно быть и ответственнее». Папа, как обычно, в своем авторитарном репертуаре. Элли беззвучно хмыкнула. Вряд ли ее вообще заметили. Она неплохо слилась со скамьей. Наверное, можно будет уйти, как только дефиле от двери до алтаря закончится. Роль подружки настолько маленькая, что Элли вообще могла не приезжать. Но тогда все было бы не по-настоящему. Она открыла глаза, в поле зрения попали две мужские спины, удаляющиеся от скамьи все дальше в сторону родителей. Не очень высокий крупный Майк и... фигура повыше, пошире в плечах, потоньше в талии. Волосы темнее, кожа отливает оливковым на фоне белого, как бумага жениха. В голове всплыл вчерашний образ. Туалет, пустота и горечь в ракочущем голосе. Элли прикусила губу, живот снова скрутился в узел. Больше никакого кофе. Парни, цепляющиеся за локоть Майка Кристина, наконец дошли до алтаря, и лицо мамы начало медленно комично вытягиваться. Настолько забавно, что можно было бы рассмеяться, если бы не эта подкатывающая к горлу болезненная тошнота. «Матерь Божья!» Мама вскинула ладошку и прижала к губам. Ее взгляд застыл на молчаливом Хитклифе, остановившемся чуть поодаль от Майкла. «Сюрприз!» Похоже, Кристина не посчитала нужным рассказать даже родителям. Майк выступил вперед и развернулся боком. «Эдит, Альберт, это...» Начал он, но тут же отмахнулся. «А впрочем, вы же, наверное, знакомы». «Хитклифф!» – перебила его мама. «Миссис Мэйр?» – прозвучал тихий, спокойный голос. Белая ручка мамы упала, лицо сделалось серым, как мрамор колонн. Драма, достойная сцены Ковенгарден. Интересно, а каково ему, самому Хитклиффу? Неловко? Неудобно? Вся его фигура выражает полное спокойствие. Элли перевела взгляд на странно притихшего отца. Однако вот он нахмурился, губы сжались так, что еще немного их вообще не станет видно. Интересно. «Но как ты тут?» — снова подала голос мама. Майкл вспомнил о своей роли, подошел к другу и хлопнул его по спине. «Случайно, Эдит, абсолютно случайно. Мы с Хитом старые друзья». Он снова отмахнулся. «Не спрашивайте». «Но ты ничего не говорила?» — взгляд мамы метнулся к Кристи. Как же интересно за ними вот так наблюдать. «А должна была?» — скучающе заговорила сестра. «Да, Хитклифф нам все-таки не посторонний». «Как тесен мир, да?» — наконец подал голос отец. «Занятно. Надеюсь, проблем не возникнет». И только сейчас, впервые с начала всего действия, на Элли обратили внимание. Она это больше почувствовала, чем увидела. Никто не обернулся, даже не дернул головой, но взгляд отца коротко метнулся в ее сторону. «Вот, значит, как». «Что там сказала Айда? Прошлое, как Волан-де-Морт». Элли стала Волан-де-Мортом в своей семье. «Хватит. Не нужно на меня коситься». Она оттолкнулась от скамьи и осторожно села. «Я в курсе». Движение, хоть и медленное, породило очередной спазм в желудке. Вряд ли кофе устроил бы такую войну. Может быть, майонез в сэндвиче был не для вкуса, а чтобы скрыть испорченную индейку? Об одной мысли об индейке затошнило. «И давно?» — раздался резкий голос отца. «Давно? Что давно? Ах, да, Хитклифф». «Нет, недавно». Элли поднялась и задержала дыхание. Индейка будто подкатила к горлу. Точно виновата индейка. «Давайте начинать, я позову отца Крейга». Она быстро двинулась по проходу, осторожно выдохнула. Ком откатился назад в желудок, координация выровнялась. Если смотреть прямо перед собой, то ничего не случится. Элли быстро дошла до компании, остановилась возле Майка и подалась к его уху. «Еще немного, и тебя бы прокляли, серьезно», — пробормотала она. И почти уже двинулась дальше, но... взгляд зацепился за стоящего рядом Хитклифа. Он отвернулся. Специально или нет, но задрал голову и уставился на цветной витраж за алтарем. Челюсти плотно сжаты, щетина на обычно гладко выбритом лице сейчас потемнела еще больше, чем вчера. Под глазами впервые с его возвращения залегли тени. На лбу появилось несколько морщинок, будто от усталости. Совсем другой Хитклифф. Насмешка ушла из глаз, губы перестали кривиться в ухмылке. Элли отвела взгляд и бросилась к двери, за которой скрылся священник. Снова задержав дыхание, прислушалась к себе. Сейчас ее должно начать распирать от ненависти, обиды и всего того коктейля эмоций, который впрыскивался в кровь каждый раз, стоило Хитклиффу Феррера оказаться рядом. Но... ничего. Спокойствие и штиль в душе. Наконец-то. Она ушла, обняв себя за плечи. Длинный светлый хвост покачивался в такт шагам. Хит дождался, когда точёная фигура в строгой юбке исчезнет за резной дверью, и опустил голову. Он уже пару минут ощущал на себе тяжелый, настороженный взгляд. Пытался понять, что чувствует. Пока не понял. Вот он, этот момент. Настал. Прошла всего лишь треть жизни. На самом деле, раньше казалось, что это никогда не случится, и даже когда Майкл попросил заменить Шафера на свадьбе, до Хита не сразу дошло, с кем еще, кроме Элли, придется встретиться. До последнего не доходило. Хотя не дурак, мог бы подумать о нем в первую очередь. Альберт Мэйр. Седой, короткостриженный, подтянутый. Нейрохирург. Сейчас ему уже должно быть под 60. Стоит напротив, и в висок Хита так и бьется пуля от прозрачных голубых глаз. Сюрприз, старик Берти. Итальянский оборвыш внезапно явился из ниоткуда. Интересно, каково это стоять напротив и наяву видеть свой страшный сон. Хит только на секунду посмотрел на Мэйра, но никаких чувств в душе не возникло. Никакого злорадства, яда или чего-то в этом роде. Только усталость после вчерашнего дня, все еще отдающаяся во всем теле. Миссис Мэйр, Эдит, сделала нерешительный шаг вперед, и в тишине церкви стук каблуков прозвучал особенно громко. Она остановилась совсем близко, протянула руку, и ее ладонь легко и невесомо легла на его локоть. «Ты такой взрослый!» — почти шепотом пробормотала Эдит. Она всегда была приятной женщиной, не в пример супругу. Хит вяло повел плечом и попытался улыбнуться. Прошло много времени. Мэйр шумно откашлялся, разрушив хрупкость момента. «И как ты?» — зазвучал каркающий голос. «Где ты теперь? Продолжаешь работать в кулинарии?» О, этот якобы ничего не значащий вопрос. Хит подавил желание хохотнуть. «Что-то вроде того». Он вскинул брови и теперь уже открыто заглянул в водянистые голубые глаза. И в этот момент его сильно хлопнули по спине. «Ну не скромничай!» — протянул Майкл, мать его. «У Хита два ресторана, а еще недавно он получил статус квалифицированного инвестора». Друг подался вперед к Мэйру как заговорщик. «Я, кстати, теперь его инвестиционный агент». «Ну ничего себе!» Эдит всплеснула руками. «Вот это рост, дорогой!» Она смешно выгнула брови. «А живешь по-прежнему здесь?» «Наверное, уже и семьей обзавелся, и детьми», снова подал голос Мэйр. Хит рванул руку вверх и прочесал волосы пальцами, просто чтобы скрыть саркастическую ухмылку, перекосившую лицо. «Я пока один». Он сильно растер шею сзади. «Жил в бате, сейчас вернулся. Покупаю дом». Резная дверь за спиной Мэйров на удивление тихо открылась. И из нее вышел сначала священник в черной одежде, а следом за ним Элли. Они неслышно подошли ближе и остановились около алтаря. «Боже мой!» — снова протянула Эдит. «Какой же ты взрослый! Скажи, Берти!» Она мимолетно покосилась на мужа, но тут же снова вернула пристальный взгляд к Хиту. «Надеюсь, вы с Элли разрешили все недоразумения?» «Черт! Очень своевременный вопрос». Хит не успел заговорить. Элли решительно шагнула вперед, нарочито громко стуча подошвами ботинок, и фурией пронеслась мимо матери. «Все нормально, можешь не стесняться», — бесстрастно бросила она на ходу. «Давайте все-таки начнем». И на секунду, остановившись рядом с Кристиной, понеслась по проходу в конец зала. Нужно отдать ей должное. Она будто изменилась со вчерашнего дня. Только вот уж очень бледно, и под глазами залегли тени. Хит долгим взглядом проводил удаляющуюся спину. Пусть и прямую, как жертв, но не такую напряженную, как раньше. Из взгляда ушла настороженность и острота ножа, и Элли будто даже перестала шарахаться, проходя мимо. Хотя это может быть только иллюзией. Они пробыли в обществе друг друга слишком мало, так что выводы делать слишком рано. Да и желания никакого нет. Вчера Хит стоял за углом ресторана достаточно долго, чтобы надышаться и вернуть самообладание. Видел, как из двери вышла пара, парень и девушка в красном платье. Они, прижимаясь друг к другу, перешли дорогу и скрылись в переулке, и уже тогда это не вызвало эмоций. Почти. Только тоску по ушедшему времени и слабый тонкий укол ревности. А накопившаяся усталость удачно похоронила под собой все остальные чувства. Только это и помогло приехать сегодня сюда. Еще, конечно, обязательства перед Майком, но если бы не апатия и отсутствие эмоций, было бы намного тяжелее. Кристина тем временем подскочила к отцу, подхватила его под руку и потащила вслед за сестрой. Миссис Мэйр отошла к скамьям, присела на ближайшую к алтарю и сложила руки на коленях. Майк занял место возле преподобного. Хит опомнился и быстро встал рядом с другом. И репетиция началась. «Простите!» Элли запнулась на подходе к алтарю. Выставив одну руку вперед и извиняющимся жестом схватилась второй рукой за бок и едва заметно согнулась. Хит наблюдал за ней. Не в открытую, но что еще он мог сделать, стоя в роли Шафера прямо напротив нее? В какой-то момент начало казаться, что медленно и грациозно передвигаясь по проходу с искусственным цветком вместо букета в руках, она идет к нему. Странная мысль, которая сразу же улетела. Майкл стоял рядом в главной роли, а на почтительном расстоянии от Элли, улыбаясь во весь рот, шла Кристина под руку с отцом. Вот главные действующие лица. Ахиту отведена роль наблюдателя и хранителя колец. Только и всего. А потом Элли запнулась и заставила повернуть голову на звук своего голоса. Их маленькая процессия остановилась. Мэйр поджал губы и нахмурился. «С тобой все нормально?» Элли заметно выдохнула, округлила губы и прикрыла глаза. «Да», — она уронила руку и стала медленно выпрямляться. «Я сейчас». Хит прищурился и всмотрелся в ее напряженную позу. «Не похоже, что нормально. Но кто он такой, чтобы влезать?» «Никто. Совсем никто». Тем временем миссис Мэйр обернулась на скамье и приподнялась. «Милая, что-то случилось?» Элли выпрямилась окончательно и решительно оправила рукава рубашки. «Ничего. Точно?» Она вяло отмахнулась. «Я сегодня почти не ела, вот и замутила. Уже прошло». «Мы можем продолжать?» Раздался рядом сухой вопрос. Хит дернулся от звука скрипучего голоса. Священник сложил руки за спиной, поджал губы и сдвинул седые кустистые брови. Будто человеку не может стать нехорошо в его церкви. Мэр впереди встрепенулся и хмуро посмотрел на старшую дочь. «Мы уже и так задержали отца Крейга», — нудно забубнил он. «Ты можешь дойти до алтаря и просто постоять рядом с Кристи?» Элли закатила глаза. «Могу, конечно», — бросила она и, ни на кого не глядя, двинулась мимо отца в обратный конец зала. «Она уже почти дошла». Ее мать все-таки соскочила со скамьи и с волнением уставилась вслед Элли. «Можно было и продолжить». «Она сорвала проход», — перебил ее мэр. Отцовство никогда не давалось ему легко. Хит криво ухмыльнулся, отвел взгляд и уставился на витражное окно. Сколько лет прошло, а этот человек так и не научился быть снисходительным к детям, когда это необходимо. «Сорвала проход? Иди заново. Пусть тебя стошнит на полпути, но надо завершить начатое, как полагается. Даже если это всего лишь репетиция свадьбы, а ты пешка, которой нужно просто постоять рядом с невестой». «Вы идете?» Тихий, но неожиданно окрепший голос Элли пронесся через всю церковь. «Я уже вообще-то жду». Мэр и его младшая дочь снова встали рядом и быстро засеменили по проходу. Все повторилось. Хит откашлялся и встал в стойку рядом с Майком. Миссис Мэйр опустилась на скамью, счастливый жених сглотнул так, что у него заметно дернулся кадык. И тогда из-за колонны вышли Элли со все тем же ненастоящим цветком вместо букета. Хит пристально посмотрел на нее, тонкая и хрупкая. Кожа сравнялась по цвету с белой строгой рубашкой, но лицо спокойное, бесстрастное. Неужели никто не видит, что еще немного, и она позеленеет? Элли с прямой спиной сделала несколько шагов, и за ней из-за колонны показалась Кристина с отцом. Процессия торжественно продолжила путь. Продвинулась до середины прохода, все ближе к алтарю. Но вдруг лицо Элли почти незаметно дернулось. Она рванулась к ближайшей скамье, тяжело опустилась на подлокотник и согнулась пополам. Хит рывком втянул носом воздух. Это не его дело. Не его собачье дело. Мэйр выпустил руку Кристины. «Да что происходит, Элли?» Почти рявкнул он и нервно потер лоб ладонью. Можно подумать незаметно. Хит сжал челюсти. «Кажется, меня все-таки тошнит». Элли медленно выпрямилась и запрокинула голову. Ее веки сомкнулись, по пространству пронесся тяжелый выдох. «Не жалеть. Только не жалеть и не выставлять себя идиотом». К ней подскочила Кристина с широко распахнутыми глазами. «Ты беременна?» – пораженно воскликнула она. «От кого, по-твоему?» – сдавленно проговорила Элли. «Тебе виднее? Не будь идиоткой, Кристина!» Она заметно поморщилась и сурово уставилась на сестру. Отец Крейг рядом встрепенулся. «Девушки!» Он порывисто шагнул вперед. «Вспомните, что вы все-таки в церкви!» Хит посмотрел под ноги, сунул руки в карманы и незаметно для себя закусил губу. Мысли запрыгали в уставшем мозгу, как на батуте. А ведь предположение Кристины не такое уж и идиотское. Неизвестно, как давно Элли встречается с тем длинным смешным парнем. Может быть, у них серьезные отношения, и тогда вчерашний вечер должен был сильно его задеть, ведь со стороны и правда все могло выглядеть неоднозначно. А вдруг они поссорились? Хит сильно сдавил мобильник в кармане, челюсти непроизвольно сжались. «Поезжай домой!» Мягкий голос миссис Мэйр заставил вернуть внимание к компании. Лицо Кристины возмущенно вытянулось. «Но мы не закончили!» «И не закончим, если она останется!» Уже более строго проговорила ее мать. «Я бы отвезла!» Она повернулась к Элли. «Но уже выпила свои лекарства, так что мне нельзя за руль!» Та, однако, только закатила глаза и, осторожно встав с подлокотника, подцепила двумя пальцами куртку. «У вас еще ужин запланирован», — заговорила она тихо, но решительно. «Не нужно меня вести, я доберусь сама». «Я доеду с тобой на такси». «Не выдумывай». Элли набросила куртку на плечи и в очередной раз за последние несколько минут поморщилась. Чуть согнувшись, замерла на секунду, будто выравнивая дыхание. Хит устремил взгляд к высокому церковному своду. «Упрямая ослица, вот она кто!» «Давай мы хотя бы вызовем машину и проводим тебя до нее». «Мама!» – устало протянула она. «Я не умираю, это всего лишь отравление индейкой». «Отравление отравлению рознь, не пытайся спорить с врачом. Мне нужно убедиться, что ты не упадешь в обморок по пути». «Поэтому лучше, чтобы мать поехала с тобой», – подал голос хмурый и молчаливый мэр. Хит покосился на него. Странно, что он так мало выступает. Как раз его авторитетное мнение обычно сложно заткнуть. Но Элли только резко запахнула куртку и скрестила руки на груди. «Нет», – строго отрезала она. «Я не позволю вам отменять планы на вечер». Вся эта драма на ровном месте уже начала бить по темечку. Отец Крейг звучно откашлялся в кулак, Майкл дернул рукой и посмотрел на часы. Хит в последний раз воздел взгляд к потолку и отошел от алтаря. «Я могу отвезти, если нужно», — тихо выронил он. А ведь обещал себе больше ни во что не вмешиваться. Бесхребетный псих. Элли, которая уже встала, чтобы уйти, замерла. Ее острый взгляд метнулся к нему и на несколько мгновений застыл. Сейчас откажется. «Господи!» Она рванула руку и закрыла лицо ладонью. Ну, почти отказалась. Ее мать вдруг резко повернулась к нему. «Хитклифф, дорогой, это было бы замечательно. Ты нас очень обяжешь, а то Элли такая упрямая». Сама Элли открыла рот, чтобы что-то ответить, но тут же его закрыла и снова запрокинула голову, а от лица отлила вся до сих пор оставшаяся на нем краска. «И она будет упираться?» Хит неспешно двинулся к компании. «Они правы», — он пожал плечами. «Тебя может начать тошнить уже в такси. Тебе это надо?» «Но я не настаиваю, дело твое, конечно». «Но ты должен подавать кольца!» Возмущенный голос Кристины громко взлетел к своду церкви. «Эгоистичная мелкая засранка». «Миссис Мэйр, вы не побудете шафером?» Хит вскинул брови и посмотрел на мать семейства. «Всего один раз, это несложно». Элли издала странный вялый смешок. «А на мотоцикле меня, значит, не вырвет?» «У тебя мотоцикл?» Встрепенулся ее отец. Прозвучало настороженно. Крутанувшись на носках, он вперил в Хита водянистый взгляд. А вот это уже знакомо. Звучит примерно так же, как «И куда ты ее вечно возишь на этом своем ведре?» В висок дало ощущение дежавю. Хит едва удержался от того, чтобы поморщиться. Он вытащил из кармана ключ от пикапа и демонстративно поднял за брелок. «Я на машине». Собственный голос прозвучал тихо и уверенно, так как никогда раньше не звучал в присутствии этого человека. Элли выгнула брови. «И ты разрешишь испачкать салон?» «Найдем тебе тару». Он снова повел плечом. И она замолчала. Захлопнула рот и уставилась на него долгим взглядом. Все в помещении притихли, вокруг заискрили провода непонимания. В глазах Элли застыл немой вопрос. Пусть решает сама. Он предложил помощь, а дальше дело за ней. Самое важное уже было сказано вчера. Выводы сделаны. Но первой, как ни странно, опомнилась Кристина. «Господи!» В голосе прорезались истерические нотки. «Ну почему все вечно идет не по плану? Я так не могу! У меня уже крыша едет!» «Не ной!» Вдруг резко обрубил мэр. «Отрепетировать можно и без них!» «Элли!» Он хмуро стрельнул в нее взглядом. «Будет лучше, если тебя отвезет Хитклифф. Это разумно, и ему тебя уж точно можно доверить. А завтра обязательно покажись врачу!» «Серьезно? Альберт Мэйр доверяет Хиту Феррера? Да неужели?» Элли опустила голову, зрительный контакт оборвался. Она прикусила губу, резко кивнула и обняла себя за плечи. Принимает решение так, будто собирается нажать на красную кнопку. «Пока мы спорим, уже можно было 5 раз отрепетировать». Наконец устало выдохнула она, сильно растерла лоб ладонью. «Поехали, Хит», — бросила на него взгляд из-под лобья. Если, конечно, не передумал. И, развернувшись, чуть пригнулась и пошла прочь от алтаря. Будто ощутила, что спину можно больше не держать и выглядеть больной не страшно. Неужели? Хит сунул ключи обратно в карман и двинулся за ней, держась на расстоянии. А затылок прожгли провожающие взгляды.